Высокое, прекрасное чувство рождается только при альтруистической любви. Она свойственна людям благородным, с высокими моральными устоями, с сознанием человеческого достоинства. Наибольшее количество неудачных браков часто связано именно с тем, что у некоторых мужчин физическое влечение берет верх над высшими чувствами и внутренними тормозами, которые развиты у человека тем слабее, чем менее он склонен к альтруистической любви, чем ниже его внутренняя культура. Сила психологического компонента влечения зависит от степени развития самой психики. Чем она более развита, тем сильнее эмоциональная сторона влечения. И у людей с хорошо развитой психикой эмоциональный компонент превалирует над всеми остальными. Надо сказать, что у женщин сила психоэмоциональных факторов в этом значительно больше развита, чем у мужчин. Поэтому недостойное поведение мужчины очень сильно оскорбляет женщину, надолго глубоко ранит ее. Всякого рода конфликты, связанные с неблагородными поступками мужчин, оставляют в психике женщины тяжелый след, даже нарушают ее здоровье, особенно нервную систему. Неврозы, неврастения, вплоть до психических расстройств встречаются у женщин чаще, чем у мужчин, именно как результат психической травмы, вызванной грубым поведением любимого мужчины. Деликатность, тактичность и даже нежность требуются от мужчины, если он, вступая в брак с любимой женщиной, не может в данное время его узаконить формально, по тем или иным причинам. Мужчина должен помнить, что женщина при этом оказывается в более бесправном положении, чем он, и последствия такой любви ложатся тяжелым бременем на плечи подруги, значительно больше, чем его. Кроме того, нельзя забывать и чисто морального фактора, когда общественное мнение в силу сложившихся традиций к поведению людей предъявляет высокие требования и часто осуждает женщину значительно больше. И если женщина, пренебрегая всем, идет на незарегистрированный брак, то это, как правило, говорит о силе ее чувств. Вот почему мужчина обязан проявлять в отношениях с любимой чувство большой деликатности.